В Голливуде все стараются ладить друг с другом, потому что ведь нет гарантии, что однажды им не придется вместе работать. И пойми же, наконец, что тамошний период у Саймона был очень коротким, а остальные так и продолжают мотаться туда-сюда. Его небольшая команда разбрелась по Голливуду. Некоторые из них теперь работают с Квентином Тарантино, с разными другими людьми. А у Саймона случайно не было каких-нибудь помещений или участков во владении? А может быть, он их арендовал или просто управлял ими? У нас была квартира. Я в ней знаю каждый закоулок, но пленки там нет. У него был офис в центре, но я там все перетряхнула и ничего особенного не нашла. Старые сценарии и горы всякого хлама. Да, у него был еще один офис на студии. Оттуда все вынесли после его смерти и переслали мне. Он часто пользовался конторой в Беверли-Памс, но она не в счет. У него была квартира в Брентвуде, которую он купил прямо перед нашей свадьбой, а потом продал ее, потому что испугался землетрясений. Ну вот, собственно, и все. А дом его отца? Его отец жил в интернате что-то около 6 или 7 лет, а дом уже давно был продан. «Расскажи мне о мистере Краули», — просил я. «Чем он болен?» Кэролайн положила себе в кофе ложечку сахара. «Не знаю. А разве ты не разговаривала с его врачами?» «Нет». «Ты вообще-то с ним знакома?» Она покачала головой. «Нет». «Ну ты хотя бы встречалась с ним?» «Правду сказать, нет». «Как так? Саймон никогда не водил меня туда». Подобная странность лишила меня дара речи. «Саймон никогда не водил меня туда, где он когда-то жил», — торжественно заявила она. «Обещал, что сводит меня в дом, где он вырос, чтобы познакомить с соседями и всякое такое. Но у него никогда не было на это времени, так что я действительно совершенно не знакома с этими людьми». «Но разве его отец не был на похоронах?» «Нет». «А почему?» Они были скромные, знаешь, совершенно неофициальные, так что он просто не пришел. А его приглашали? Полагаю, что да. И ты не черкнула в интернат ни словечко, чтобы сообщить ему, что его сын умер, и ему следует присутствовать на службе? Она уперлась взглядом в стол, прижав пальцы ко лбу. Похоронами занималась студия Портер. У меня на это не было сил. Ты хочешь сказать, что отцу Саймона Краули так и не сообщили, что его сын мертв, и что были похороны? Она взглянула на меня. Я думаю, так и вышло. Возможно, ему рассказали об этом позже. Я наблюдал за людьми, проходившими по улице мимо кафе. Кэролайн развернула мой портфель к себе и рылась в его содержимом. «У тебя должна быть здесь моя фотография». Каждый раз, открывая его, ты будешь видеть мое улыбающееся лицо. Я повернулся к ней. Знаешь, моя жена с удовольствием поговорит на эту тему. — Она ничего не узнает, — заверил меня Кэролайн. — Узнает, — ответил я. — А с какой стати? — Она узнает все. Она моя жена. Она, безусловно, не забудет пригласить на мои похороны моего отца. — А ты говоришь об этом с гордостью. — Да, я действительно горжусь ею. Но ты же здесь, со мной, и с ней тоже. Она резко захлопнула мой портфель. — Мне пора. Ты меня чертовски раздражаешь. Платный интернат для престарелых Грин-парк в Квинсе оказался массивным и неуклюжим больничным сооружением, сама архитектура которого предлагала оставить надежду всякому туда входящему. Я расписался в журнале при входе и прошел внутрь здания. Приемная была заполнена стариками в инвалидных колясках, стариками, шаркающими по вощенному полу, стариками, вперившими неподвижный взгляд в яркие лозунги о счастье, прикнопленные к доске объявлений. Одетые в форму сотрудники были, как водится, сплошь чернокожими. Я спросил одного из работников, где можно найти мистера Краули, и меня направили на 6-й этаж. Обычно в подобного рода заведениях пациенты распределяются по этажам соответственно их функциональным возможностям. И поэтому меня крайне удивило состояние обитателей 6-го этажа. Я ехал наверх с каким-то стариком в бороде и усах, который сделал несколько приседаний, стоя в луже мочи, вовсе не обязательно своей собственной. На шестом этаже я снова расписался в журнале и ответил на вопрос, к кому я пришел. После чего дежурная вытащила из ящика тетрадь в толстом переплете с надписью «Краули» на обложке, где я опять расписался и поставил дату. Последним посетителем, как я успел заметить, была миссис Норма Сигал, причем довольно давно у мистера Краули не было других гостей. Миссис Сигал, видимо, приезжала четко каждый понедельник и четверг. Подобный почерк, строгий и аккуратный, всегда ассоциировался у меня с учителями начальной школы. Я быстро просмотрел страницу слева направо, где были отмечены визиты за последние несколько месяцев. Повсюду одна только миссис Норма Сигал, точная как часы. Дежурный направил меня в комнату отдыха. По дороге туда я прошел мимо старых китаянок, утонувших в чересчур громоздких для их тщедушных тел инвалидных колясках. Еще одна женщина в красном халате, шаркающей походкой, бредущая мне навстречу, внимательно меня осмотрела и крикнула. «Эй, я так устала!» В комнате отдыха я увидел дюжину стариков в инвалидных колясках. Там работал телевизор, который смотрели внимательно, но без иронии. Или, возможно, с величайшей иронией. В руках у каждого старика была небольшая бумажная коробка с питательным напитком и воткнутой в него соломинкой, но никто его не пил. Одна из старушек забормотала в мой адрес что-то несуразное. Служительница, молодая чернокожая женщина, грузно опустилась в кресло и подняла на меня глаза. «Вы к кому?» «Я ищу мистер Краули». Она небрежно указала мне на него. Он сидел на кресле каталки с закрепленным на нем большим мочеприемником. И хотя его открытые глаза не казались сонными, рот был безвольно приоткрыт и влажен. Я заметил, что зубы у него такие же крупные и кривые, как у его сына. Его лицо не брили много дней, а шею того дольше. «Мистер Краули?» В ответ он лишь уставился на меня. Нижние веки у него запали внутрь, словно глазные яблоки отодвинулись назад. «Здравствуйте, мистер Краули!» «Бесполезно, мистер!» — крикнула сиделка. От мистера Краули пахло, да простит меня Бог, как от старого животного. Но я предпринял еще одну попытку, и он приподнял тонкую, как бумага, руку. Я осторожно пожал ее, отметив про себя, что рука удалившегося на покой мастера по ремонту лифтов все еще сохраняла некоторую силу. «Если хотите, можете отвезти его в его комнату», — сказала дежурная. Выкатывая мистера Краули из комнаты отдыха, я заметил, что у него по-прежнему густая шевелюра, засалившаяся, однако, до такой степени, что выглядела прилизанной и испещренной бесчисленными звездочками перхоти. Пол в коридоре был безупречно чист, но, несмотря на всепроникающий запах дезинфицирующего средства, чувствовалось, что воздух спертый, словно пропущенный через чьи-то почки. Атмосфера сжатых испарений. Мы проходили комнату за комнатой, каждая из которых представляла вариацию на одну и ту же тему. Старый, спящий в постели с задранным подбородком и открытым ртом, словно репетирующий смерть. Старик в кресле каталки. Его сиделка поправляет постель, стоящая старуха, голая ниже пояса. Ее сиделка одевает. Старик в кресле каталки, уставившийся на овсянку на подносе. Старик, спящий в постели. Комната мистера Краули, как я заметил, отдельная, была маленькой и скудно обставленной. По одной стене располагалась раковина, встроенный стеной шкаф с ящиками и душ. В углу свистел вентилятор. На ночном столике рядом с больничной койкой стояла маленькая фотография Кодак Хром в рамке. Я нагнулся, чтобы рассмотреть ее. Невысокий темноволосый мужчина, мистер Краули, его жена и их сын. На обороте надпись «Квинс, Нью-Йорк, примерно 1967 год». «Какая славная фотография!» Довольно глупо брякнул я. Он ничего не ответил, но его глаза внимательно наблюдали за мной. Я подошел к окну и посмотрел вниз, туда, где находилась стоянка автомобилей интерната. Трое санитаров в синей форме забрасывали крепко завязанные мешки с мусором в мусоровоз. Четвертый санитар мыл машину из шланга, тянувшегося из здания интерната. Снаружи послышалось уже знакомое мне шарканье женщины в красном халате.